В сущности, все устроилось отлично. Теперь мне есть где ночевать, на скамейке у коменданта. Там, наверное, тепло и сухо, и кто-нибудь из задержанных угостит махоркой. Вот оно и счастье. Рядом с ним шагал еще задержанный, и Володя не без внутренней тревоги внезапно узнал давешнего грузина. К счастью, пострадавший оказался штатским. На голове у него была мягкая шляпа, в руке он нес лакированный чемоданчик и, по всей вероятности, был одержим теми же самыми мыслями о невезении, которые огорчали и Володю. «Мой дорогой доктор, — сказал грузин, — мой спаситель, не так ли? Знаете, я как раз хотел с вами посоветоваться, но вы куда-то исчезли. Мне фатально не везет именно с этой частью тела. Вы ничего не заметили, когда удаляли иглу? В октябре месяце 1941 года я заснул, сидя на электрической печке вот в этом доме у одного своего старого друга. Что-то там включилось автоматически, и меня привезли в госпиталь с ожогом второй степени. Не прошло и года, как я при сходных обстоятельствах, но на базе у катерников в довольно сильный мороз прикорнул на промерзшем граните на ступеньках. В результате обмороженье, правда, легкое. И сегодня это маленькая катастрофа. Может быть, вы дадите мне какой-нибудь практический медицинский совет? Понимаете ли, дорогой доктор, все это не может так далее продолжаться. Вы не находите? Кстати, давайте познакомимся. И штатский несколько церемонно представился. Его зовут Елизбар Шабанович Амираджиби. Он капитан. Его судно Александр Пушкин. Прошу любить и жаловать. Давеча он пришел из Соединенных Штатов Америки. Вообще же у него неудачный день сегодня. Не будем уточнять все подробности. Послушайте, внезапно обратился Амираджиби к автоматчику своим сиповатым голосом с едва уловимым мягким гортанным придыханием. Послушайте, дорогие, вы люди или не совсем? Мне нужно к своему другу на корабль, это очень близко. Вот он стоит, светлый. Неужели это вам непонятно? Попытайтесь понять. Завтра меня поставят под разгрузку, и я конченый человек. Послушайте, вы с автоматом. Матрос гулко кашлянул и не ответил. «Есть или нет?» — проникновенно спросил капитан. «Душа, сердце, сосуд с добром у вас имеется внутри? Никогда не меркнущий светильник?» «Надо слово знать!» — глубоким из самого нутра ласковым басом, словно маленькому, сказал матрос. «Время военное, мало ли кто лазает, случаются парашютисты-диверсанты. Слово «мушка»» — сладким голосом с воркующими придыханиями произнес Амираджиби. «Нет, не мушка. Слово «самолет» и не самолет». «Ни самолет, ни мушка», — задумчиво и душевно согласился Амираджиби. «Может быть, в таком случае тогда мотор?» «Нет». Амираджиби набрал воздуху в легкие и быстро выговорил: «Танк, румпель, пропеллер, курица, петух, утка, индюк, тетерка, чайка, петарда, клотик, бескозырка, гюйс, стральчик, эсминец, линкор, авианосец». Матрос молчал. Другой негромко хихикнул. «Вот какой человек!» — печально сказал Амираджиби. «Поразительный человек, твердый человек. В каменном веке такие люди жили». Матрос внезапно до крайности обиделся. «Оскорбляйте, оскорбляйте!» — ответил он. «Мы на нашей службе всего видели. Один попался, до морды хотел достать, схлопотал 5 суток гауптвахты, только нынче и управился, перед ужином вышел. Налево в подвал, вторая дверь направо». За второй дверью направо сидел розовощекий, юный и добрый комендант. Амираджиби и Володя положили перед ним свои документы. Капитан Александра Пушкина угостил коменданта сигаретами Честерфилд и жевательной резинкой. Комендант взял 2 сигаретки и 2 пластинки чуингама. Матрос с сизыми пятнами на когда-то отмороженных щеках мрачно и обиженно сидел на скамье. Амираджиби предложил сигарету и ему, чего, конечно, делать не следовало. «Не надо!» — сказал матрос внутренним, бесконечно добрым, до крайности оскорбленным басом. Сначала оскорбляете, а потом папиросочки? —